Как Лапшин читал Гоголя. — Вы что такой зеленый, товарищ Лапшин? — спросил Дзержинский. — И не просто зеленый, а даже ярко-зеленый. Не доедаете? Больны? Иван Михайлович ответил не сразу. Ему было стыдно жаловаться на свои недомогания. Но Дзержинский спрашивал строго, и Лапшину пришлось сознаться, что чувствует он себя день ото дня хуже. Есть ничего не хочется, по ночам потеет. И вот эдакий кашель. Да, мухи перед глазами летают, слабость, одышка. Не туберкулез ли? Вы знаете, что такое туберкулез? Грудная болезнь, Феликс Эдмундович. Грудная болезнь, не торопясь, грустно повторил Дзержинский. Грудная. Послушайте, а какое у вас образование? 3 класса церковно-приходского. А потом... Лапшин молчал. Так-так. Церковно-приходского. Сами сейчас хоть немного занимаетесь? Не занимаюсь, едва слышно, ответил Лапшин. Некогда, Феликс Эдмундович. Газеты вот, это, конечно, читаю. В 20-м, когда ранили меня, отдыхал в госпитале, тогда коммунистический манифест проработал еще, песенник прочитал. Ну, а «Мертвые души» вы, например, читали? Не читал. Прочтите. И с коротким вздохом Феликс Эдмундович прибавил. Есть много прекрасных книг на свете, товарищ Лапшин, великолепных, а «Мертвые души» прочитайте. Это название он тогда запомнил. И когда его выслушивали и выстукивали врачи в санчасти на Лубянке, и когда ехал он в поезде и выходил прогуляться по тихим южным перрончикам, где шелестели акации, и на линейке, которая везла его в санаторий, тогда здесь и помину не было об автобусах, он часто шепотком повторял про себя «мертвые души». Первый же день санаторного жилья он пошел в библиотеку и строгим голосом спросил. — Есть у вас книга «Мертвые души»? — Гоголь? — Есть, — ответила старенькая библиотекарша. — Не Гоголь, а «Мертвые души», — еще строже произнес Иван Михайлович. — Ясно же говорю, «Мертвые души». Библиотекарша вздохнула. Маленькая, вся пыльная, с седыми букальками возле сморщенного личика, с недобрыми глазками. Она выбрала книгу погрязнее и протянула ее через барьер Лапшину. — Это читатель, — патетически сказала она своей помощнице, внучке князя Абомелик Лазарева, ловко скрывавшей свое происхождение. Внучка ответила из-за книжного стеллажа. — Право, мадам, я думала, что расхохочусь. Я ведь ужасно смешлива. А Иван Михайлович качался в гамаке и читал. Он читал весь день и половину ночи в палате. Читал за завтраком, читал, ожидая приема врача. Еще никогда в жизни он не был так счастлив. И, дочитав он все, никак не мог расстаться с истрепанным, засаленным томом, все подходил то к одному отдыхающему, то к другому, и говорил сконфуженно, умиленным басом, «Манилов, а? Это ж надо себе представить!» Или «А повар наш в санатории вылитый Плюшкин!» Отдыхающие недоумевали, пожимали плечами. Всем здесь было более или менее хорошо известно, что такое маниловщина, каковы бывают Плюшкины, что представляют собой собакевичи. В неделю Лапшин прочитал всего Гоголя и особо предисловие к первому тому. Там в не очень понятной статье были поименованы русские классики, за них и принялся Иван Михайлович, и читал еще 11 дней, покуда его не выследил главный врач санатория, весь заросший колючей бородой, маленький, сутуловатый, кривоногий Сергей Константинович. Батенька! — взвизгнул он за спиной Лапшина и выхватил из его рук тургеневские записки охотника. — Вот! Вы где скрываетесь? Вот почему вы никак в себя прийти не можете. Отправляйтесь за мной, будем беседовать. В своем кабинетике доктор предложил Лапшину стул, сам сел на диванчик, подумал и, изложив ногу за ногу, начал допрос. В открытое окно не доносилось ни звука, был мертвый час, санаторий спал. И не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет, — неожиданно сказал доктор, выслушав Лапшина. — Вот случилось, и как-то не смешно, я дожил и вижу оное своими глазами. Иван Михайлович ничего не понял. Только через много лет, читая Некрасова, он чуть не подпрыгнул, наткнувшись на эту строчку. «Понес, мужик! Произошло!» — опять непонятно сказал доктор. «Ну и тем не менее надо мужику нынче лечиться, отдыхать и приводить свой организм в порядок, ибо...» Тут доктор поднял палец. «Ибо...» «Дабы выдержать все, что ожидает наше молодое государство, наше государство, рабочих крестьян, надо им, то есть сознательным и рабочим, и крестьянам быть здоровенькими. Понимаете, молодой человек, надо быть здоровенькими. Идите, ваша книга мною пока арестована, а в библиотеку я отдам соответствующее распоряжение. Идите и занимайтесь только вашим здоровьем, необъятный жавось, обнимите со временем. Большевики — поразительное народище, им это удается, заметьте, никому другому в истории человечества, а им вполне. Распоряжение в библиотеку действительно было отдано. Иван Михайлович туда больше не ходил, но съездил на линейке в город и, потратив все деньги, которые были при нем, купил все, что отыскал в бедном книжном магазинчике. Тут оказался и Шпильгаген, и Гауптман, и Фетшеншин, и Шиллер, а также некто Игорь Северянин. Сергей Константинович поджидал Лапшина у двери в вестибюль санатория. «Купили!» — радостно сказал он. «Целый тюк! Нет, батенька, так не пойдет». Тюк целиком был арестован до отъезда. А некто Игорь Северянин так и остался у доктора. Прощаясь, Сергей Константинович сказал твердо, «Вот вам в обмен поручик Михайло Лермонтов писал. Тут есть. Выхожу, один я на дорогу. Горячо рекомендую». А гений Игорь Северянин — это когда на кисленькое потянет или репейного маслица захочется. С купцами такое, с миллионщиками в старопрежнее время бывало. Так-то, Ваня, товарищ Лапшин, поезжайте с миром, чахотки у вас, славы создателю, нет, поживете еще годочка в полсотни. Попытался разгладить рукой свою ежеобразную бороду, кивнул и ушел в свой кабинет. А Иван Михайлович, еще сидя на линейке, прочитал: «Выхожу, один я на дорогу». «Знаете это стихотворение?» — спросил Лапшин. «Знаем», — тихо ответила беленькая девочка. «А я вот в первый раз его взрослым прочитал», — произнес Лапшин. «И не было бы революции, может, так по нынешний день не узнал бы про Лермонтова». Вопросы имеются. Вопросов не имелось. Ребята сидели тихие, думали. Марья Семеновна заговорила размягченным голосом. «Надеюсь, вам понятно, что товарищ рассказал вам о том, в каких жутких условиях находилось юношество при царизме и в каких прекрасных условиях находитесь вы». Она еще долго, скучно и тягуче разъясняла девочкам и мальчикам все то, что рассказал им Лапшин. Потом повернулась к нему и предложила: «Давайте же поблагодарим товарища из милиции за очень теплую, дружескую, глубокую беседу». Провожали Иван Михайлович и Бориска и Леонид вдвоем. Они все-таки надеялись, что он расскажет им какую-нибудь жуткую драму или в крайнем случае разъяснит, как поступают в институт сыщиков. Но он ничего не рассказал и ничего не разъяснил. «Наведывайтесь к нам во дворец», — пригласил на прощание Леонид. «Запросто приходите. К нам некоторые взрослые часто ходят». «К нам во дворец», — опять про себя повторил Лапшин. «Слыхали вы что-нибудь подобное? Запросто во дворец. Он усмехнулся, поворачивая на Невский, но вдруг нечто новое привлекло его внимание, и он тотчас же забыл и про пионеров, и про дворец, и про то, как в далекие годы читал Гоголя. Некоторое время он даже сам не мог понять, что заставило его сосредоточиться. Женщина с муфтой или ее спутник, в боярской шапке высокий, чернобородый, старуха с кульком, опасливо шагающий по скользкому тротуару военный с мальчиком. Лапшин еще огляделся быстро, коротко, тревожно, вбирая в себя эту вечернюю, бодро-морозную, сверкающую огнями улицу рано наступившей зимы. Что же, кто ему тут нужен? И почувствовал. Вот тот парень в кокетливо надетом вязаном колпаке, позванивающий коньками, вот тот светлокудрый юноша в длинном свитере, конькобежец со слишком чистым, чересчур открытым взглядом девичьи синих глаз. Почему ему кажется знакомым весь этот облик? Эти широкие, но усталопокатые плечи, этот легкий, размашистый, но не очень ровный шаг, это поступь, это лениво равнодушное и в то же время пристальное разглядывание женских лиц. Невзоров. Конечно же, это он. Нет, не он. Лапшин ускорил шаг, обогнал юношу с коньками, резко повернулся и увидел искреннее изумление в больших, широко открытых, слишком чистых глазах. Не Невзоров, но из этих мальчиков. Не тот, который заступился за девушку в этой истории с Ожмакиным, но из тех хороших мальчиков, которые всегда заступаются в то время, как плохие мальчики, вроде Жмакина, всегда плохие. — Извините, — сказал Лапшин, слегка дотронувшись рукой в перчатке до коньков юноши. — Пожалуйста, — ответил недоуменно юноша, похожий на Невзорова. — Ах ты, Жмакин, Жмакин, — подумал Лапшин, — ах ты, Жмакин. Нет, это вовсе не был Невзоров. Возможно, что великолепный парень, тренированный спортсмен, нежный сын, добрый брат и так далее, букет моей бабушки. И все-таки Лапшин думал о Жмакине, о его жестких глазах, отрывистой речи, о том, что у Жмакина нет такого цветастого колпака и добротного свитера, нет и давно не было семьи, товарищей и отца, который бы громко обиделся за своего положительного сына. И коньков у Жмакина тоже, наверное, не было.